И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия. Осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за Твою жертву, и мы просим сейчас, открывая Слово Твое перед нами, мы молимся о том, чтобы это Слово касалось наших сердец. Мы знаем, Господь, что ни одно слово, которое не сходит от Тебя, оно не проходит даром. Мы молимся о том, чтобы это слово, оно изменяло наши сердца, наш характер, наши мысли. Бог, мы молимся о Твоем действии, изменяющем в нашей жизни, Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту жертву Твою принесенную. Мы молимся, открой нам лучше понять, Боже, то, что Ты сделал для нас. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Наверняка эту главу каждый из вас много раз уже читал. Наверняка каждый из вас не один раз смотрел фильм «Иисус». И как-то все эти события очень ярко описаны в этом фильме. И я думаю, каждый раз, когда вы читали, вы наверняка уже знаете всю последовательность событий, которая происходила. Но что интересно в этой главе, то что в этой главе присутствует очень много персонажей. И я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели, как-то обратили более внимательно на каждый из них. Я выделил для себя здесь такие персонажи, как фигура Пилата, Иисус, сам Иисус Христос, первосвященники и книжники и толпа вместе с ними, римские воины, Варавва, Симон Кириньянин, сотник, женщины, Мария Магдалина, Мария Соломея, и Иосиф из Аримафеи. И еще два разбойника, которые висели на кресте рядом с Иисусом. Все эти люди, они участвовали в этих событиях. И все эти люди, они каким-то образом соприкасались ко всему происходящему. Иисус и Его путь, Его жертва каким-то образом подействовали на жизнь каждого этого человека. Если мы возьмем первый отрывок, с 1 стиха по 15, то это суд над Иисусом Христом. Мы помним, в предыдущей главе мы читали о том, что поспешно иудеи собрались вместе и вечером устроили такой предварительный суд над Иисусом. И много людей лжесвидетельствовали. Но, как мы помним, в 14 главе обвинением и главной виной, которую они выставили Иисусу, это богохульство. Когда сам первосвященник сказал ему: «Скажи, ты ли царь, ты ли, как здесь сказано, ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус ответил: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную славы, идущего на облаках небесных». То есть Иисус заявил то, что действительно Он является Мессией. И эти слова книжники тогда и поставили Иисусу в обвинение. Это и была вина, которую они Ему присудили. Но, как мы знаем, они не могли вынести никакого приговора, и им нужно было посоветоваться, вести Иисуса на суд Пилата, на суд римского правительства. Поутру, приведя Иисуса к Пилату, они понимали, что, выставив такое обвинение, на самом деле Пилат просто выставит их за дверь. Потому что если бы они пришли и сказали, что вот он здесь говорит против нашей религии, то, что он здесь какие-то духовные вещи такие заявляет, которые противоречат нам, нашему учению, то Пилат бы просто воспринял это как что-то совсем незначительное. И тогда просто ничего не совершилось. Но иудеи подошли к этому по-другому. И уже в 3 стихе мы читаем, что первосвященники обвиняли его во многом. То есть много обвинений было сказано ему. И здесь в Евангелии от Марка не приведено как упоминание, в чем же они обвиняли его перед Пилатом. Но в других Евангелиях говорится о том, что они поставили Иисусу в вину нечто, что как-то затронуло бы Пилата. Они поставили ему в вину то, что он возмущал народ против кесаря, то, что он возмущал народ не платить дань, подать кесарю, и таким образом пытался расстроить римское правление. И, конечно же, с таким обвинением Пилату необходимо было разобраться, так как он был ставленником Рима. И Пилат, понимая, что все же это какие-то ложные обвинения, он пытается допытаться. И пытается каким-то образом увидеть ситуацию в ясном свете. В других Евангелиях сказано, что во время этого допроса жена Пилата присылала к нему сказать, что я чувствую, что этот человек, он невиновен. Каким-то образом, непонятным нам, даже через жену Пилата, Бог как-то вмешивался в судьбу Иисуса Христа. Но Пилат проявил весь свой характер. И здесь мы видим в этих первых 15 стихах, каков был характер Пилата. Эта встреча с Иисусом Христом, когда он был один на один, когда он общался с ним, когда он мог напрямую задавать ему вопросы, эта встреча изменила его, но изменила его не так, как, возможно, нам хотелось бы. Пилат все равно испытывал в сердце страх, все равно в его сердце была трусость за то, что будут говорить о нем потом эти же первосвященники, эта толпа, которая стоит. И мы видим то, что задавая вопросы, он лишь на первый вопрос услышал ответ. И дальше мы видим, что Иисус молчит. И у нас возникает вопрос, почему молчал Иисус? И скорее всего, Иисус как бы понимал, уже до конца понимал свой путь. Он понимал то, что ему уже невозможно достучаться до сердец первосвященников. Он понимал то, что ему невозможно достучаться до сердца Пилата и что-то изменить. Он понимал, что ему нужно пройти этот путь. И он просто стоял и молчал. И мы видим то, что эта встреча Иисуса с Пилатом, она не изменила Пилата к тому, чтобы он действительно стал его последователем. Он проявил трусость перед толпой, перед мнением других людей и предал Иисуса на распятие. В 15 стихе мы читаем, что желая угодить, сделать угодное народу, он отпустил им Вараву. Он отпустил им другого преступника. И вот мы видим это противопоставление. Стоит князь мира и стоит преступник. Иудеи сами обвиняли Иисуса в том, что он возмущал народ для того, чтобы осуществить мятеж. И тут Пилат, и тут толпа этого народа сама же кричит, чтобы отпустили того человека, который на самом деле сотворил этот мятеж, который на самом деле убил. И мы видим то, что толпа, она не всегда принимает правильное решение. И чаще всего она принимает неправильное решение. Здесь толпа приняла решение отпустить Вараву. И вот стоит Варава, и тоже мы можем подумать о его мыслях. Он стоит рядом с ним, князь мира, мессия. И ему, конечно же, хочется пойти на свободу. Он, конечно же, понимает, что он совершил все эти грехи, что он совершил эти преступления, и он достоин того, чтобы быть наказанным. Но, тем не менее, в его сердце мы не видим ни капли какого-то сожаления, ни капли жалости. И когда выбор народа пал на него, в его сердце была только радость, то, что он избежал наказания. Присутствие Иисуса Христа рядом никак не коснулось его жизни. Даже сегодня, когда мы в этом обществе находимся, и мы встречаем разных людей. Недавно я читал в интернете один отзыв человека, который называет всех верующих сектантами, который называет всех верующих какими-то не такими людьми. И на самом деле в этом всем он доходит даже до того, что он говорит о том, что Библия – это какой-то сборник мифов иудейских. То, что мифы Древней Греции намного более логичны и понятны. И человек опускается в таких размышлениях до того, что ну, просто он ставит крест на всем. Этот человек встретился с Библией, этот человек прочитал путь Иисуса Христа, ему это показалось нелогичным, ему это показалось какой-то выдумкой. И сердце этого человека Евангелие абсолютно не коснулось. Точно так же сегодня я уверен, что каждый человек в этом мире, он сталкивается с Иисусом Христом. Я уверен, что у каждого человека в жизни, и когда мы даже благовествуем или делимся своей верой с людьми, то мы узнаем, что у многих людей есть какие-то знакомые, родственники, которые знают Иисуса Христа, которые когда-то, может быть, ходили в церковь, которые каким-то образом соприкасались с этим. И то есть у каждого человека есть, была эта встреча с Иисусом Христом, или, возможно, будет еще. И каждый человек делает этот выбор. Здесь мы видим, что Пилат, Варава, эта встреча с Иисусом, она их никак не изменила. В 15 стихе сказано, что Пилат, бив Иисуса, предал на распятие. И здесь Марк очень кратко говорит о том, что Иисус был наказан. Но на самом деле эта процедура происходила очень долго, и вы все знаете, насколько это было мучительно. Но для Иисуса уже никакие наказания не могли как-то поколебать его. И даже во время молитвы он принял это решение. Он понял то, что ему нужно пройти этот путь до конца. И поэтому для него была дорога лишь дальше, лишь на крест. 16 стиха мы читаем о том, что после этого наказания Иисус был предан солдатам, его отвели в преторию, и солдаты поступили. Мы видим то, что солдаты, как и тогда, как и сегодня, они одинаковые. И вот это нахождение в обществе, когда один унижает другого, когда такое вот подчинение, и оно такое грубое, то оно провоцирует людей к тому, что они просто начинают насмехаться друг над другом, они начинают унижать друг друга. И мы видим, что солдаты здесь, они проявляют себя точно так же. Для них Иисус – это не Мессия, для них Иисус – это не Бог, для них Иисус – это не тот, который может изменить их жизнь. И они обращаются с Ним как очередным человеком, очередным преступником, которого привели на распятие. Они насмехаются над Ним, читаем о том, что они устроили тут такое театрализованное шоу, одели его в багряницу, терновый венец. Они представили его царем, поклонялись ему, насмехались. И когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. Мы видим то, что ни один из этих солдат, глядя на Иисуса, глядя на его молчание, глядя на его принятие этих наказаний, оно не поколебалось. Они были утверждены в этой злости, в этой ненависти, в этом желание унизить другого человека и тем самым как-то повысить свое чувство удовлетворения. На жизнь этих людей судьба Иисуса не произвела никакого влияния. 21 стиха мы читаем о том, что был еще один персонаж в этой истории, который, казалось бы, оказался здесь совершенно случайно. Это Симон Кириньянин. И этот человек, скорее всего, приехал в Иерусалим на праздник Пасхи. Возможно, он добирался сюда долго, возможно, ему пришлось долго копить деньги для того, чтобы приехать сюда. И вот такое торжественное событие. Он, как человек, приехал поклониться. И что же происходит? Он идет по улице, и римский офицер касается копьем его плеча. И этот знак значит, что он должен выполнить любое приказание, которое этот римский офицер даст ему. И этот римский офицер указывает ему на крест. На крест, который нес Иисус Христос. Мысли этого человека. Возможно, он набожный человек, возможно, он пришел сюда, и он такой одухотворенный. Он желает поклоняться Богу, он желает прославлять Его. Возможно, он в прекрасной одежде одет, такой праздничной. Ему дают крест. И он несет его долгий путь. Когда вели на распятие, то выбирали самый долгий путь по городу, для того, чтобы, ну, в пример другим людям, для того, чтобы многие другие люди могли увидеть все это и вынести урок для себя, для того, чтобы каким-то образом запугать эту толпу людей. И вот Симон Кириньянин несет этот крест до самой Голгофы. И мы не знаем его мысли, Возможно, в начале это была злость, это была ненависть и обвинение, которое он посылал на Иисуса за то, что благодаря Иисусу такая участь досталась ему. Но мы не знаем. Возможно, его сердце изменилось. Возможно, глядя на Иисуса Христа, он поменял свое мнение изначальное. Мы не знаем его судьбу до конца. Когда Иисуса привели на Голгофу, лобное место, то его распяли там. И распятие происходило таким образом, то что Т-образный крест ложили на землю, человека прибивали руки к нему и затем поднимали. И он там висел и умирал там от чувства голода, жажды. И просто, может быть, даже терял рассудок, находясь там. Мы видим то, что люди, которые находились там, они пытались как-то облегчить страдания Иисуса и давали ему пить вино со смирным. Пытались дать ему какой-то алкоголь и заглушить ему эту боль, но Иисус не принял этого. Иисус понимал, что все, что происходит, должно произойти. Вся боль, которую он испытывает, он должен перенести. И мы видим то, что решение, которое принял Иисус, оно не было случайным. Но это решение, которое было волевым, это решение, которое он принял осознанно. И весь путь, который он прошел до конца, он представлял, ну, что с ним происходит, он понимал серьезность происходящего. Иисус хотел встретиться со своим отцом, будучи в трезвом рассудке. И он отказался от этого вина со смирным. Мы видим то, что распявшие его сидели внизу и делили его одежды, бросая жребий над ним. Это пророчество, которое мы читаем в псалмах о том, что именно так будут поступать с Мессией. И мы видим то, что Иисус там находится один. Учеников нет рядом. Лишь в конце главы мы читаем то, что женщины все-таки не оставили его. Интересно, по всей Библии мы видим роль женщин в служении Иисуса Христа. Мы видим то, что они всегда были рядом, они всегда помогали. И даже в этой главе мы видим то, что они были последними, кто находились у креста. И дальше мы читаем то, что они были первыми, которые пришли к гробу утром. Очень интересно, где же были мужчины в то время? Ну, вопрос к ним. Мы видим дальше, что в вину Иисусу была написана табличка, то, что он царь иудейский. И интересно, и даже смешно, потому что действительно он был царем иудейским. Действительно, ему в вину поставили то, кем он на самом деле был. Но иудеи посчитали то, что он достоин наказания, распятия за то, что он действительно был мессией, царем иудейским. Дальше мы видим еще несколько фигур, которые присутствовали в этой истории. 27 стих. «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». И в других Евангелиях сказано тоже о разговоре, который происходил между Иисусом и этих разбойниками. И тоже, находясь там на кресте за, не знаю, за час или за день, или за неделю до своей смерти, даже эти два человека по-разному отнеслись к Иисусу Христу. Даже эти два человека, они приняли разные решения. И в этом мы видим то, что каждый человек, он свободен делать свой выбор о том, следовать ему за Иисусом или нет. Проходящие злословили его, кивая головами, говоря: «Разрушающий храм в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Люди кричали Иисусу, и они заявляли то, что если ты Бог, если ты тот, который творишь чудеса, то ты способен сойти с креста, сойди, и мы поверим тебе. Но Иисус не сделал этого. Один человек, основатель армии спасения, сказал такую фразу, то что на самом деле мы верим в Иисуса именно благодаря тому, что в этот момент Он не сошел с креста. Что в этот момент, несмотря на все насмешки, несмотря на все обвинения и все подстрекательства со стороны людей, Он не сошел с креста. И в этом, как Он сказал, мы видим любовь Иисуса. Мы видим то, что любовь Иисуса настолько велика, что для Него не имеет значения, кто этот человек. Для Него не имеет значения, какие те насмешки или что это такое. И это значит, что какие бы чувства ни были в нашем сердце, Какой бы грех ни лежал на нашем сердце, мы можем, глядя на распятие, понимать, что любви Иисуса достаточно для любого из нас. И прощения Иисуса достаточно для любого из нас. Именно когда мы смотрим на распятие Иисуса Христа, Он показывает то, что Его любви достаточно. То, что Его любовь не имеет границ, и Его любовь может вынести любое страдание. Это утешение для нас большое, потому что очень часто, совершив какой-то грех, нас наполняет чувство вины, и мы уже не способны приходить к Богу, что-то мешает нам прийти к Богу и действительно иметь такие же чувства к Богу, какие мы имели до того, до совершения греха. Но глядя на Иисуса, на Его любовь, мы можем сказать то, что Бог способен простить любой грех. Бог способен простить любое обвинение, любую насмешку. Бог способен дать это прощение любому человеку. Но мы видим то, что нахождение Иисуса на кресте, оно было недолгим. И уже в 9 часу возопил Иисус громким голосом: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И эта фраза Иисуса, она показывает для нас то, что Иисус на самом деле испытывал боль, то, что Иисус на самом деле испытывал страдания. И еще эта фраза показывает нам то, что в этот момент все грехи человечества, которые легли на Иисуса, они поставили Его в такое положение, когда Он не мог иметь эту связь со Святым Богом Отцом. Мы видим то, что весь грех Он лег на Иисуса, и Иисус понес его Сам. Именно через эту жертву каждый из нас получил это освящение и путь, и свободный доступ к Отцу. И некоторые из стоявших, услышав это, они говорили то, что вот Илию зовет. Они продолжали насмехаться, они продолжали ожидать то, что произойдет какое-нибудь чудо. Для них это было просто как какой-то цирк или театрализованное представление. И они говорили: давайте посмотрим, придет ли Илия снять его. Но этого не произошло. Иисус, возгласив громко, испустил дух. В других Евангелиях сказано то, что Иисус сказал: совершилось. Иисус понял то, что Он прошел этот путь, и Он выполнил до конца то, что Ему предназначалось. И в 38 стихе завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Мы видим то, что это завеса, которая отделяла храм от святого святых, куда мог входить только один человек, первосвященник, раз в год. Она разорвалась, и этот путь стал доступным любому человеку. Любой человек смог теперь иметь доступ к Небесному Отцу. Человек, который стоял напротив, сотник, это как старшина в современных войсках, он, увидев такую смерть, сказал: истинно человек сей был Сын Божий. То есть эта смерть, которой умер Иисус Христос, она была особенной и для этого человека тоже. И вот мы читаем то, что были тут женщины, которые смотрели издали. Женщины, которые не покидали Иисуса, женщины, которые следовали все время за Ним. Какие мысли, какие чувства были в их сердцах? Конечно, это была боль, конечно, это была горечь, конечно, это было страдание, которое они переживали вместе с Иисусом Христом. Но все, тем не менее, они были рядом. Тем не менее, они до конца шли вместе с Иисусом Христом. И за это мы должны отдать Ему должное, им должное, то, что они не оставили Его. Когда настал вечер, мы видим, еще один герой появляется. Это Иосиф из Аримафеи, который появился тогда и проявил участие, проявил заботу об Иисусе тогда, когда Он был уже мертв. Он появляется, он идет к Пилату, он набирается смелости к тому, чтобы просить тело Иисуса Христа. Пилат удивился, что Иисус так быстро умер. И он даже переспрашивает у сотника, что Он уже умер, давно ли умер. Узнав о том, что он умер, он отдает это тело Иосифу. И мы видим то, что смерть Иисуса, она все еще производит свое действие, она еще, все еще производит изменения. Смерть Иисуса заставила Иосифа сделать этот шаг. Мы не знаем его роли во время Синедриона, во время обвинения, сказал ли он слово в защиту Иисуса или нет. Но здесь мы видим то, что он осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Смерть Иисуса Христа изменила его жизнь. Смерть Иисуса Христа коснулась его, и он стал уже другим человеком. Точно так же и в нашей жизни смерть Иисуса Христа действует и сегодня. Смерть Иисуса Христа говорит нам о том, что Он любит нас, и Его любви достаточно. Мы видим то, что Бог до конца может понять наше положение. Иисус Христос принял на Себя грехи всего этого мира, и каждый грех, который мы совершили или когда-либо еще сможем совершить, он до конца понятен Ему. И мы, думая о себе, и когда нас наполняют чувство вины, мы можем понимать, что Богу это чувство, оно понятно. То, что Бог, Он, глядя на нас, Он способен простить это. И доказательство этому мы читаем в Библии. Мы видим то, что смерть Иисуса Христа принесла в жизнь окружавших Его людей даже больше изменений, чем Его жизнь. Это на самом деле происходило так. 3 года служения Иисуса Христа и сколько людей следовало за Ним. Но смерть Иисуса Христа, Его воскресение и сколько учеников присоединилось, сколько последователей сейчас. Смотреть на распятие Иисуса Христа, на Его смирение, с которым Он принял все это. Очень интересно тоже посмотреть на параллельное место. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где описывается о том, как пророк Исаия представил приход Мессии, каким он будет. И когда я читаю эту главу, то на самом деле ты понимаешь, что Иисус Христос, Он способен понести любой грех. Иисус Христос способен простить любого человека, потому что именно такой Его характер, именно такое отношение Его к людям. Давайте прочитаем всю главу 53. Исаия 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. К злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Мы видим то, что будет это потомство долговечное, которое узрит Иисус. И тогда пророк Исаия, он еще не видел этого потомства долговечного. Ну, это потомство долговечное, это мы с вами. И мы видим то, что воля Господня благоуспешно будет исполняться Его рукой. И воля Господня благоуспешно исполняется тогда, когда мы послушны Ему. когда мы, это потомство долговечное, живем угодно Ему. Читая эту главу, в чем-то я еще увидел параллель, как для нашей церкви. Иисус тогда, быв распят, Он каким-то образом оставил своих учеников. И точно так же для нашей церкви, как отъезд Джона, в какой-то мере для каждого из нас это боль, в какой-то мере для нас это какое-то сожаление, страдание, какой-то момент неизвестности. И точно так же я думаю о учениках и какие чувства их были тогда. Тогда они, конечно, разбежались, и в их сердцах было чувство вины в том, что их не было рядом. Но потом что-то произошло с ними, они собрались вместе. Они начали молиться, они думали, они вспоминали все то, что Иисус говорил им. Они переоценивали все эти слова, и они понимали то, что Он говорил. Для них этот уход их учителя стал моментом, который заставил их переоценить свою жизнь, который заставил их принять какие-то решения. Я верю, что точно так же для каждого из нас сейчас, когда Джона нет с нами, для каждого из нас это момент, когда мы точно так же должны, каждый из нас, взять на себя ответственность за происходящее. Каждый из нас должен понимать то, что если я часть этой церкви, то я как-то несу часть этого бремени, то я несу точно так же этот крест за Иисусом Христом. И глядя на деяния, глядя на то, как несли это служение ученики Иисуса, то мы видим то, что они не были одни. То, что церковь, которую они основали, это первая церковь, она была церковью Иисуса Христа, и Он был ее главным пастырем. И точно так же сейчас это не наша церковь, не моя, не Паша, никого из... Это Божья церковь. И Иисус здесь главный пастырь. Иисус Христос – это тот, который знает нужду каждого человека, который приходит сюда или не приходит. Иисус Христос – это тот, который способен изменять. И как-то будем молиться о том, чтобы Бог действительно произвел в нас такие же изменения, как Он произвел в учениках Духом Своим Святым. И пусть Бог сильно радуется, когда смотрит на нас, на то, как мы будем исполнять Его волю. Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за Твою жертву. Мы благодарим Тебя за то, что Твоей жертвы достаточно, Господь, для нашего освобождения от греха, для нашего для святости, Боже. Спасибо за то, что Ты видишь нас уже очищенными, Боже, и чистыми, в чистых одеждах. Прости нам, Господь, когда мы все еще согрешаем, когда мы еще оступаемся. Мы молимся о том, чтобы Твое прощение, оно полностью, Господь, покрывало этот грех и не оставалось никакого чувства вины, Боже. Пожалуйста, совершай свою работу в наших сердцах и давай нам осмыслить, Господь, то, что когда мы идем против Тебя, мы делаем неугодное и мы приносим Тебе боль. Позволь нам, Господь, осознавать, Боже, Твое желание, чтобы мы жили в Тебе, Господь, чтобы мы жили в святости. Наполни нас Твоей святостью, наполни нас эту способностью, Господь, жить в Духе. Я молюсь, Боже, о том, чтобы Ты исполнил Духом Святым каждого из нас и благословил бы нас, Господь, нахождение с Тобой. Помоги нам смотреть, Боже, на Твое распятие, Господь, на то место, где Ты умирал, на крест, Боже, и видеть там любовь, Боже, любовь, которая достаточна для любого греха, для любого оскорбления. Помоги нам любить тех людей, которые оскорбляют нас, Боже, за нашу веру. Укрепи нас и дай нам такую же любовь, которую Ты имел, Боже, к Твоим обвинителям. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. И мы молимся, Господь, о том, чтобы нам приносить радость Тебе, Господь, во всем. Аминь.